После техникума я получил свободный диплом и сразу же рванул на Урал. Но в аэропорту Свердловска встретил однополчанина Толю Стрельникова, с которым вместе учились в сержантской школе, тоже геолога, выпускника МИАСского техникума. Он распределился в Красноярское геологоуправление в какую-то сверхсекретную экспедицию, которая только что организована и будет работать на Таймыре. Что искать, неизвестно, но только не уран. Я был так близко от Монораги, что мысленно видел ее вершину, склоны и даже белое, синее или огненное ледяное озеро. Я уже шел к нему и смотрел, где мой дед приметил место, воткнув удилище, и в рюкзаке лежал полный набор рыболовных снастей. План был по-детски наивный и дерзкий. Отловить валька, выпотрошить и приехать в местное геологоуправление с конкретным результатом – горстью самородков. А потом показать, где и как следует добывать золото. Но Толя неожиданно заговорил про рыбалку. Дескать, на Таймыре такие озера есть, что в некоторых даже валек клюет. Показалось, я ослышался, потому что еще ни от кого, кроме деда, о вальке не слышал. «Это что за рыба такая?» – шалея спросил я. «Да я сам не ловил», – признался он. «Но говорят, доисторическая, старше динозавров, жила во времена, когда у Земли было два спутника и другое земное притяжение». «И что, просто клюет на удочку?» «Говорят, клюет, только об этом никому ни слова. Я о вальке тебе ничего не говорил. Понимаешь, не моя тайна». Толя Стрельников был родом с Южного Урала и вполне мог слышать о ледяном озере и золотоносной рыбке, так что охотник на нее я был не один. «Ну что, поехали на Таймыр?» Я сдал билет, купил новый в Красноярск и через 2 часа улетел от своей мечты. Там действительно формировалась полярная экспедиция. Человек 5 геологов уже месяц томились на базе в общаге, ожидая результатов всевозможных спецпроверок. А нам со Стрельниковым помогла армейская служба. Через несколько дней получили все пропуски и допуски, сели в самолет и улетели на Таймыр. Только вот по-прежнему не знали, что едем искать. И лишь в Хатанге, на базе экспедиции, в вагончике у главного геолога, нам открыли эту сверхсекретную тайну. Ну, конечно же, алмазы. Причем необычные, космического происхождения, потому что работать предстояло в Остроблеме, то есть в звездной ране, а проще говоря, на дне метеоритного кратера. Толик был ростом под 2 метра, потому служил в парадном полку. Был такой в дивизии Дзержинского. Топал по Красной площади и золотого пороху не нюхал. Потому вдохновился, загорелся страстным желанием искать драгоценные камушки и на рыбалку ходил редко. А я бегал от озера к озеру, сначала с удочками, потом со спиннингом и сетями. Однако доисторическая рыбка не клевала. Та же, что удавалось поймать, оказывалась то чаром, то сигом, омулем или простой ряпушкой. Возникло подозрение, что Стрельников заманил меня вальком на Таймыр, чтобы одному не ехать. И когда началась зима, первая полярная ночь, пурга по 3 недели кряду и жизнь в замкнутом пространстве вагончика, как на космическом корабле, нервы не выдержали, и я сказал Толику все, что думаю. Он клялся и божился, что не обманывал меня. И валек в таймырских речках и озерах действительно водится. И это он знает от совершенно надежного человека. Другое дело, поймать редкостную рыбку удается не всем. Мол, и наплевать на нее. В конце концов, мы приехали сюда не валька ловить. Посмотри, какая интересная здесь работа. Искать алмазы. Мне уже ничего здесь не нравилось. Едва дожив до весны, начал киснуть, поскольку эти самые алмазы буквально валялись под ногами. Стоит лишь наклониться, поднять любой камень и расколоть. На руде стояли палатки и вагончики. По ней ездили на тягачах и оленях. Она лежала на каменке в бане, и мы плескали на нее кипяток. Содержание драгоценного минерала на тонну породы в 40 раз превышало все известные. Например, в кимберлитовых трубках Якутии. Только алмаз был не тот, что гранят, оправляют золотом и носят в виде украшений. Этот был техническим. Им армировали резцы для сверхточной обработки металла и камня. Его загоняли в буровые коронки, наждачные круги и пилы. Однако человеческий разум не мог еще придумать такой техники и технологии, чтобы отделить его от крепчайшей породы. На Таймыре мне впервые приснилась Монорага, которую прежде я не видел. Во сне увидел довольно пологие склоны, поднимающиеся от подошвы, но выше они становились круче, круче, и сама вершина представляла собой более десятка конусообразных столбов с каменными осыпями у основания. Будто я стою внизу. Надо подниматься, но меня охватывает жуть. Ни рукой, ни ногой пошевелить. А кто-то говорит, мол, что же ты пришел к горе, а подняться боишься? Давай, иди, это же и есть Монорага. Будто я все-таки пошел и добрался до самых зубьев на вершине. Но склоны на глазах вздыбились, и я повис на руках. Подо мной оказалась бездна, и я будто уже знаю, что непременно рухну вниз и погибну, если не проснусь. Проснулся, сердце выпрыгивало. Мы жили в маленьком, по трубу заметенном снегом вагончике. Печь топили круглые сутки бурым каменным углем, так что кислород сильно выгорал. А еще, как известно, чем ближе к Северному полюсу, тем его меньше. И я решил, что это состояние возникло из-за переизбытка углекислого газа. Чем-то ведь надо было объяснить свой ночной страх и кошмар. Хотя Толик чувствовал себя превосходно, и от этого газа снились ему лишь прекрасные женщины да предстоящие экзамены. Мы поступили на геолого-географический факультет в университете и готовились к первой сессии. Ничего ему рассказывать я не стал, думал, не повторится. Однако после праздника встречи солнца, первый восход после полярной ночи, сон повторился почти в точности, но с развитым сюжетом. Когда я завис над пропастью, выше меня, на пике, появился Гой. Я не помнил его лица, но тут увидел пожилого бородатого человека с немигающим птичьим взором и палкой в руках, которой он погрозил и сказал: «Не ходи на Монорагу!» На сей раз кислорода у нас хватало, потому что мы перебрались в командирский вагончик с подогревающимися от электричества полами. И я растолковал себе сон как сигнал, что пора на материк, на Урал, к заповедной горе, потому как во сне все бывает наоборот. И как только принял решение, так сон этот больше не повторялся. Уволиться сразу не смог. Не хватало геологов. И меня обещали отпустить в начале лета, как только прибудет замена, молодые специалисты. Улететь самовольно я не мог по одной причине. Никто не пустит в вертолет. Другого транспорта отсюда на материк не было. А пешком нереально. 600 километров по тундре без карты не пройти. В начале лета замена не приехала. А тут начался полевой сезон, маршруты. И до осени об увольнении можно было забыть. Тем временем в экспедиции началась подготовка к зиме. И я отпросился у начальства курировать добычу бурого угля, чтобы остаться в поселке и не ехать с полевым отрядом на северный вал кратера. Как только приедет молодняк по распределению, можно в тот же день уволиться и уехать. С крышу угольного пласта делали на берегу реки где он залегал на глубине около 2 метров. Снимали бульдозером растепленный верхний грунт, оставляли на день, чтоб отошла мерзлота, и сгребали жижу. После третьей такой операции началось быстрое таяние. Температура летом доходила до 17 градусов. В реку потек сель. Бульдозерист с экскаваторщиком ушли в поселок. А я остался, чтобы подыскать и нарезать новый участок для вскрыши. Утром обнаружил какой-то объемный предмет, выпирающий из мерзлоты. Все было в грязи. И сначала я не мог понять, почему на глубине в 0,5 метра обнажился холм, поросший старой густой травой. Потом принес ведро воды, отмыл небольшой фрагмент и вместо травы увидел желтовато-серую густую шерсть. Земля в тундре, скованная мерзлотой жидкая трясина. Весь полярный день я сгонял метлой грязь, чтоб таяло быстрее, и к концу суток один бок животного почти обнажился. Это был молодой мамонт с метровыми искристо-белыми бивнями, совершенно целый и промороженный. Я накрыл тушу брезентом, придавил его камнями и побежал в поселок. От радости сердце выпрыгивало. Для меня находка была дороже и интереснее алмазов. Сразу пришел к начальнику экспедиции. Рассказал. Тот посадил в свой вездеход, и через 30 минут мы были на берегу. Тогда я еще не знал, был ли у него какой-то опыт относительно таких находок или нет. Но он приказал мне никого к мамонту не подпускать, особенно бичей, и организовать охрану. Кроме того, вдоль берега уже бродили облезшие и обнаглевшие летом песцы. Сам же поехал на радиостанцию отправлять срочные радиограммы в Красноярск и в Академию наук СССР.